Горбовский с любопытством на него посмотрел. Рано-рано утром. Океан тихий. Розовое небо на востоке. Всплывешь на поверхность, распахнешь люк, выберешься на башенку и сидишь, сидишь, сидишь. Вода под ногами зеленая, чистая. Из глубины поднимется медуза, перевернется и уйдет под субмарину. Рыба большая, лениво так это проплывет. Хорошо. Кондратьев взглянул в его лицо, мечтательно ублаготворенное, и вдруг ему так нестерпимо захотелось немедленно, сейчас же, на океан, на соленый воздух, что он даже дышать перестал. А когда киты переходят на новые пастбища, — продолжал Званцев, — знаете, как это выглядит? Впереди и сзади идут старые самцы, по два, по три в стаде, огромные и сине-черные мчатся плавно, будто и не они мчатся, а вода несется мимо них, идут по прямой, а молодняк и щенные самки за ними. Старики у нас ручные, ведут, куда мы хотим, но им помогать надо. Особенно, когда в стаде подрастают молодые самцы, и те всегда норовят стадо расколоть и увести часть с собой. Вот тут-то нам и работа, вот тут-то и начинается настоящее дело. Или вдруг касатки нападут. Он внезапно очнулся и посмотрел на Кондратьева совершенно трезвым взглядом. Одним словом, здесь все есть. И просторы. И глубины, и большая польза для людей, и добрые товарищи, и приключения, если захотите особенно. — Да, — с чувством сказал Кондратьев. Званцев улыбнулся. — Готов, — сказал Горбовский. — Ну их эти звездолеты. Хочу, как ты, на башенке, и чтобы медузы. — Теперь так, — деловито сказал Званцев, — я отвезу вас во Владивосток. Занятия в школе переподготовки начинаются через 2 дня. Вы уже пообедали? — Пообедал, — сказал Кондратьев. — Работа, — думал он, — вот она, настоящая работа. — Тогда поедем, — сказал Званцев, поднимаясь. — Куда? — На аэродром. — Прямо сейчас? — Ну, конечно, прямо сейчас. А чего ждать? — Ждать, конечно, нечего, — растерянно сказал Кондратьев, — только... Он спохватился и принялся быстро убирать посуду. Горбовский, доедая банан, помогал ему. — Вы езжайте, — сказал он, — а я тут останусь, полежу, почитаю. У меня рейс в 21:30. Они вышли в гостиную, и штурман оглядел комнату. Он с отчетливостью подумал, что куда бы он ни приехал на этой планете, всюду в его распоряжении будет такой вот прекрасный тихий домик, и добрые соседи, и книги, и сад за окном. — Поедем, — сказал он. — До свидания, Леонид Андреевич. Спасибо вам за ласку. Горбовский уже умащивался на кушетке. — До свидания, Сергей Иванович, — сказал он. — Мы еще много раз увидимся.